«Нам? За что?» — не понимает внук. «Да они ведь нас, нам же и показали, какие мы есть, будто в зеркале. Мы сами как про себя. Мол, партизанская, беднее бедного, дай бог как-нибудь выдержать. А вишь, как прибило к нам и вовсе горемык-то бездольных, так и мы вроде богачами сделались. Поднатужились, да всем миром и поддержали такую ораву. Мы же сами про себя не знали, сколько в нас во всех-то сердоболие. Они и показали нам. За это и спасибо им. А что уехали, ты, Никитушка, не переживай. Они же домой к себе. Дай бог им добраться, да устроиться как надо». «Не переживай», — повторяет бабулины слова Никита. «А сама-то чего плачешь?» «Да ведь привязалась же за это время. Вроде как родные стали. Встречать-то всегда лучше, а прощаться плохо. Не дай бог прощаться». Партизанская прощается с Суреном. Похороны пришлись на воскресенье, и к полудню у Суреновой баньки собралась вся улица. Банька горестно сутулилась, заслоняясь от дороги горою сушняка. Старалась ребятня, чтобы не мерз нынешней зимою дедушка Сурен. Но не пригодятся теперь старому эти дрова. День выдался тяжелый, по-осеннему тоскливый. Дышит промозглой сыростью низкое мрачное небо. Все грозится, да не решается пойти дождь. Гроб стоит на лавке у входа в баньку. Сурен спокойный, торжественный, из-под полуприкрытых век смотрит на многочисленных гостей, чуть удивленно и виновато, будто извиняясь за причиненное беспокойство. Гроб украсили, как смогли. Приладили на углах по цветку из крашеной стружки. Поверх сосновых лап разбросали собранные ребятней поздние, уже по-осеннему блеклые цветы. Да еще кто-то из малышни сломил где-то запоздалый, только что расцветший подсолнушек. Его вложили в сложенные на груди Суреновы руки. Ярко-желтый подсолнух маленьким веселым солнышком прикорнул на груди у Сурена и золотисто светит ему в лицо, будто стараясь согреть. Однако мертвый Сурен не принимает этой неожиданной щедрости, как и при жизни, не умел он ничего взять, только для себя. Сурен в последний раз едет по ставшей ему родной партизанской, и люди выходят из ворот и идут следом за гробом. Последняя дорога здесь не дальняя, мимо церкви, по набережной, к заросшему топольником кладбищу на высоком берегу. Полуслепая кобыла покорно тянет за собой телегу. В гробу покачивается маленькая и иссохшая стариковская фигурка, оборотя незрячее уже лицо к серому осеннему небу. Анка идет за телегой, смотрит на неживое Суреново лицо и все пытается понять, что же такое смерть? Что это значит — умереть? Как это? Что происходит с человеком, когда он перестает быть живым? Что он чувствует в тот момент? И чувствует ли что-нибудь вообще? Сам-то он знает, что умирает. Ведь всего за день до Суреновой смерти она с друзьями была у него. Он угощал их, как всегда, своей курятиной. Разрезал им по два перебереженных для них арбуза. Разговаривал с ними, даже смеялся чему-то, ругал Жульку. А ведь ему оставалось жить один день. Всего только один день. Неужели он ничего не знал, не чувствовал, не боялся? А сами-то они, сами. Ведь были близко, совсем рядом с ним. Смотрели на него, говорили. Как же не заметили ничего? Ведь должен же быть, ну, хоть какой-нибудь сигнал, что смерть, она вот тут, рядом. Анка вспоминает тот последний день с Суреном, пытается отыскать в нем такой сигнал и не находит. Как обычно, Сурен был рад гостям. Как всегда, старался накормить их получше. Подробно выспрашивал, какие новости на партизанской, у кого как здоровье и настроение. И, конечно, по-всегдашнему дотошно выяснял все сводки с фронта за последние дни. Да помнится, когда сидели у костра, он все смотрел неотрывно на небо и вдруг сказал: «Кавказ! Настоящий Кавказ!» Мальчишки удивленно посмотрели на старого и ничего не поняли. Но Анка, глянув туда, куда смотрел Сурен, сразу увидела в нагромождении белых громадин облаков снежные вершины гор. А Сурен, глядя на них, начал тихонько, нараспев, рассказывать о чем-то на гортанном своем родном языке. Они уже знали. Это «Витязь в тигровой шкуре», любимая его поэма. Он знал ее наизусть и читал, когда тоска по родине подступала особенно остро. Когда расставались, Анка спросила негромко: «Очень хочешь на Кавказ, дедушка Сурен, да?» Он посмотрел на нее грустно-грустно. «Ах, как хочу, милая, как хочу! Вы славные, с вами хорошо. Только там Кавказ, мой Кавказ!» И он снова посмотрел вдаль, где смог разглядеть вершины родных гор. И снова Анка вглядывается в неживое лицо Сурена и пытается понять, что же такое смерть. Ну, умер человек, перестал ходить, говорить, видеть. Засыплют его землей. А дальше что? Неужели же это все? Нет, не может этого быть, не должно этого быть. Зачем же тогда человек появляется на свет? Вот, к примеру, зачем жил дедушка Сурен? Что от него осталось на земле? А правда, что же осталось от старого Сурена? Сыновья погибли, жена умерла, дом родной далеко, земля ему здесь чужая, и близких никого. Чужие провожают его в последний путь. Даже оплакать его некому. Анка огляделась. И правда, никто ведь не плачет. И стало Анке стыдно, нехорошо стало. Как же так? Человек умер, нет больше человека, а никто не плачет. И такая вдруг обида захлестнула Анкино сердце, что она не справилась с ней и судорожно громко всхлипнула. И все кругом будто только и ждали этого сигнала, перестали сдерживать слезы. Тихонько заплакали, запричитали бабы. Мальчишки скорее рванули вперед, чтобы никто не видел их слез. Вытер поспешно глаза рукавом Никита. «Нет, дедушку Сурена есть кому оплакать. Вон сколько людей пришло проводить его. А почему? Кто он им? Если разобраться, совсем ведь чужой. И прожил он здесь немного, и из баньки своей выбирался редко. Так почему же всей улице он стал таким родным? Почему был так нужен ребятне? Да и взрослые тоже частенько заходили в Суренову баньку поговорить, поплакаться, совета попросить. Для всех у него были открыты двери. На всех хватало сердца у дедушки Сурена. Он первый понял, что без помощи улицы эвакуированным не прожить. Разве не отдал тогда свое единственное одеяло маленьким цыганятам? А за ним уж и другие понесли, совсем даже не лишнее у них. Разве не ради них, ребятишек, устроился он работать? Разве не отдавал им все крохи, что заработал? И разве не от доброго своего сердца изобрел эту самую курятину и откормил ею за лето совсем отощавших цыганят и другую ребятню с партизанской? Что же оставляет на земле человек? Не знает этого Анка. Только кажется ей, что не может человек исчезнуть бесследно. Вот дедушка Сурен, например. Вот он точно остался в каждом, кто его знал. Кому делом помог старый, кому советом, кого сердцем своим обогрел. Он часто говорил им: «Не бойтесь передать добра. Чем больше его отдадите другим, тем богаче станете сами». Анка теперь точно знает, этот завет Сурена будет в ней жить, пока будет жива она сама. А значит, будет жив и сам старый Сурен. Нет, человек не исчезает бесследно. Особенно хороший, добрый человек. Решай свою судьбу сам. Наконец-то Михась увидел мать. Да так ясно, так близко, будто и не во сне вовсе. Она приснилась ему вместе с отцом. И вроде сам Михась тоже с ними. Только родителям его путь дальше, а он лишь провожает их. И так ему хорошо с ними, и так не хочется расставаться, уж так не хочется. Уцепился Михась за них. Кажется, никакой силы не оторвешь. Идут они втроем вместе, и молит Михась, чтобы путь тот не кончался никогда. Но вот и место, где расстаться им надо. И никак это место не обозначено, а только сердцем он чует — здесь. И оттого похолодело у него внутри, онемели руки-ноги. Хочет он крикнуть: «Нет, не уходите, не отпущу!» Но язык не подчиняется. Хочет удержать их, да сил у него нет. А они уже потихонечку, осторожно вынимают свои руки из его одеревеневших, застывших ладошек. Мама наклонилась к нему, смотрит ласково, улыбается. И так ясно видит Михась ее лицо, ну, каждую ресничку, каждую морщиночку разглядел, даже крохотную родинку на левом виске.